Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Невозможно, чтобы все это длилось дальше. Нет ничего вечного, нет и вечных отношений. Ты должен это понять. Кажется, это был черновик письма. Мария Малишевская нашла его на столе. Рядом на полу лежал конверт. Писала ее подруга, студентка, отличница Светлана Сосновская. Кому была адресована эта записка, неизвестно. Светлана уже ничего не могла рассказать. Она была убита ударом по голове. Видимо, девушка готовилась принять ванну. Вода в ванне почти остыла, а значит, убили Светлану не менее 3 часов назад. Кто и почему? На место происшествия прибыли опытный следователь Глеб Пешенин и опергруппа. Студентка 4-го курса математического факультета Витебского педагогического института Мария Малишевская весь день провела в институтском общежитии у подруг-однокурсниц. Об этом ее попросила Светлана Сосновская. Она хотела побыть наедине со своим кавалером. Как и договорились подруги, Мария вернулась домой после 9 часов вечера. Ну что у тебя? Привет. След странный. Армейская обувь. Но не кирзачи, это точно. Что-то студенты Витебского пединститута слишком гибны стали часто. Бывшие и нынешние. Антон, не болтай языком, почем зря, а? В начале октября 80-го года в районе Смолевичей на трассе Москва-Минск грузовик вышел на встречную полосу и налетел на правительственную чайку. Погиб первый секретарь белорусского ЦК Петр Машеров. Все знали, что в 1939 году он окончил Витебский пединститут, о чем часто вспоминал. Авторитет Машерова в республике был огромным. Его биографию ставили в пример молодежи. Добровольцем ушел на фронт, бежал из плена, организовал подполье, затем стал во главе партизанского отряда. Машеров, скорее всего, стал бы преемником стареющего Леонида Ильича Брежнева. В Витебском пединституте, как и по всей республике, шептались о политическом убийстве. И действительно, некоторые факты не были похожи на случайные совпадения. И еще... А это что? Мария, а скажите, кому Светлана могла написать такое письмо? Она с кем-нибудь встречалась? Мария не могла поверить, что подруга адресовала письмо своему парню. Между Светланой и сыном ректора института, студентом ИСТФАКа Игорем Васиновичем, была настоящая любовь. ИСТФАК находился в Могилеве, поэтому ребята виделись нечасто. Но Игорь мог сорваться в любое время, примчаться, подарить цветы и сразу же уехать поездом назад в Могилев. Что, кошка пробежала между влюбленными? Да вы что, у них были идеальные отношения. Такой паре можно было только позавидовать. И что, никогда не ссорились? Ну, Бывало, но... А в последнее время? Вспоминать? Да нет, у них... У них правда были очень хорошие отношения. Они были счастливы вдвоем. Какие-нибудь вещи в доме пропали? Ценные вещи? Да какие ценные вещи? Что у нас есть? Вот кольцо, браслет, у Светы тоже. Вопрос о ценных вещах следователь задал больше для порядка. Он почти не сомневался, что мотивом убийства было не ограбление, а ревность. Но золотых украшений Светланы нигде не было. А Игорь сегодня приходил? До обеда еще появился, утречком почти. Веселый такой. А Светлана тоже веселой была, когда уходили? Оба смеялись. О, в кино, видать, пошли. И долго их не было? И недолго. И обратно совсем другие шли, хмурые обои. А парень так еще и злился сильно. Так у меня окна-то мужем покойным замазаны, ничего не слыхать. А в котором часу Игорь ушел? Не знаю, не глядела на часы. Так у девчат вход-то с другой стороны. Значит, не видели, да, как он уходил? Телефонный разговор с Петром Васиновичем не дал никакой новой информации. Ректор сказал, что вчера утром Игорь прямо с поезда забежал домой, после чего поехал к Светлане. Сказал, что от нее и уедет в Могилев. Он так почти всегда делал. Обещал позвонить, но пока не звонил. Но так и раньше бывало. В показаниях квартирной хозяйки следователя заинтересовал рассказ о смене настроения парня Светланы Игоря. Почему оно резко испортилось? Прочитал письмо? Но зачем Светлана его написала, если Игорь приехал и можно было просто с ним поговорить? А может быть, Васянович нашел это письмо и оно стало причиной раздора? Если так, то в картину преступления совсем не вписывается ограбление. Еще больше вопросов появилось после первых выводов судмедэксперта. Оказалось, что незадолго до смерти у Светланы Сосновской был половой акт. И Светлана была беременна. Срок примерно 10 недель. Бесспорно, прояснить ситуацию мог сам Игорь. Следователь Пешенин позвонил коллегам в Могилев, где располагался исторический факультет Витебского пединститута, и попросил сразу же задержать для беседы молодого человека. Сам он собирался поговорить с отцом Игоря, ректором Петром Семеновичем Васяновичем. Ректор пединститута Петр Васянович был выбит из колеи. Студентка, с которой встречался его сын, погибла, а сам Игорь так и не появился ни в Могилеве, ни в Витебске. Петр Семенович, к вам пришли. Спасибо. Прошу вас, Глеб Иванович. Еще раз здравствуйте, Петр Семенович. Добрый день. Игорь не звонил? Нет, не звонил. Вы извините. Врачи курить запретили. А я пока не могу. Вот хотя бы запах. Петр Семенович, скажите, пожалуйста, какие отношения были у вашего сына со Светланой Сосновской? Встречаться начали они давненько. Вот. Только знаете, рановато как-то это все. Я бы об институте думать. Любовь крутить. Васянович честно признался, ему не очень нравилось, что сын встречается со Светланой Сосновской. Слишком уж рано все это началось, на первом курсе. Да и семья у девушки совсем простая. Нет, люди они хорошие. Только Новополоцк не Витебск. Мать счетовод, отец механик. Но прошло немало времени, и Васянович убедился в серьезности их отношений. Так что, дело к свадьбе шло? Да какой свадьбе, о чем вы говорите? Ну, почему? Девушка хорошая, встречаются давно. Отношения проверены временем. Все это так. Только не о пеленках и распашонках Игоре думать надо, а о науке. А что Игорь думал по этому поводу? Ну, Игорь так же думал. Он тоже ж хотел вот ученым быть, институт закончить. Какая ж свадьба уж тут? Вот куда он мог деться? Куда, скажите? Да не переживайте, найдется. Парень молодой. Мало ли что загулял. Вот и я говорю, мало ли что. Ладно, спасибо, Петр Семенович. Все будет хорошо. Надеюсь. Не переживайте. Пешенин решил не говорить отцу Игоря о беременности погибшей до тех пор, пока не поговорит с самим парнем. И надо было еще раз побеседовать с Марией Малишевской. Подруга не могла не знать о положении Светланы. Не все так просто и гладко было в жизни вашей подруги, как вы рассказали. Ну, у них правда были очень хорошие отношения. Слышал уже. Вы знали, что Светлана беременна. Только не врать. Ну, да, знала. А Игорь? Ну, она ему сказала. И начались ссоры, верно? Ну, да, наверное, начались. Когда Света забеременела, она даже не знала, кто отец ребенка, потому что в ее жизни снова появился Паша. Кто такой Паша? Павел Евтушок. Он преподаватель математики на кафедре. И почему снова? Началось все, когда девчонки поступили на первый курс. Паша тогда заканчивал институт. Светлана предпочла Игоря. Сейчас же Павел часто виделся со Светланой. Ей нравилось, что он спокойный и надежный. Этот Евтушок к вам домой заходил? Ну, да, иногда заходил. Он Свету очень сильно любил. Он даже с мальчишками из-за нее дрался. Ага. Понятно. Информация о том, что Светлана принимала ухаживание другого молодого человека, расширяла возможный мотив преступления. А может быть, это ревность? У каждого из соперников есть тайное оружие. Павел – преподаватель, да еще и на факультете, где училась Света. Есть возможность видеться каждый день, помочь в учебе. Игорь – сын ректора. Молодой преподаватель Павел Евтушок шел на риск, становясь Игорю поперек дороги. Да и Светлана рисковала, принимая ухаживание Павла. Следователь Пешенин не нашел преподавателя в институте и поспешил к нему домой. Но отец Павла сообщил, что сын вчера уехал москвичом в Хомяково. Там, в дедовском доме, ему было хорошо работать над диссертацией. Отъезд выглядел подозрительно, и Глеб Пешенин отправил в Хомяково оперативников. Давай пока по соседям узнаем, что как. Когда приехал? Здравствуйте, Павел Васильевич! Игорь Горбик, милиция. Здравствуйте. Топорик бы положили? Он мне не мешает. А все-таки? Если вы настаиваете. Нам нужно поговорить о Светлане Сосновской. На Свете? Его папаша решил меня милиции застращать, да? Ну, пройдемте в дом. В съемной комнате обнаружена мертвая студентка пединститута Светлана Сосновская. Следствие установило, что за девушкой ухаживали два парня. Игорь Васинович, сын ректора, и молодой преподаватель Павел Евтушок. Следствие пытается найти Игоря, но даже отец ректор не знает, куда он подевался. Преподавателя Евтушка находят в загородном домике. Похоже, он даже не знает, что Светлана мертва. Садитесь. Благодарю. Ну, о чем вы хотели со мной поговорить? Павел, вчера был обнаружен труп Светланы Сосновской. Известие о смерти Светланы потрясло Павла. Он признался, что полюбил девушку с первого взгляда на дне посвящения в студенты 3 года назад. За Светланой увивались тогда 2 ухажера – Игорь Васинович и Сергей Шимонич, друзья-одноклассники. Они с ней в колхозе познакомились, куда сразу отправили первокурсников. Она выбрала Серегу, а потом, не знаю, в какую-то историю ввязался нехорошую. А Серега это кто? Сергей Шимонич. Зимой первого курса парня задержали по обвинению в хранении и сбыте порнографии. Сразу же исключили из комсомола и, понятное дело, из института. Хорошо, в тюрьму не посадили. Успел в армию уйти или куда-то уехал, Павел точно не знал. Она осталась с Игорем. Но в последнее время что-то у них, не знаю, не заладилось. А что именно не так у них было? Она не рассказывала? Нет. Просто она не против была, чтобы мы общались. Писать начала, звонить больше. Оперативник опросил соседей. Те подтвердили, Павел приехал вчера рано утром. Машину сразу загнал во двор, там и стоит. Его можно было исключить из числа подозреваемых. Если вдруг что-то вспомните, сообщите мне. Если вспомню. До свидания. У следователя накапливалось все больше вопросов к пропавшему Игорю Васиновичу. Исчезновение Игоря Васиновича стало основанием для объявления его в розыск. Следователь теперь точно знал, что письмо было адресовано именно ему. Вершинин также дал ориентировку на золотые украшения Светланы. Ориентировка прошла по Витебску и Могилеву. Следователю не давала покоя одна история. Сергей Шимонич встречался со Светланой, получается, был не только другом, но и соперником Игоря. За порнографию его исключили из комсомола, выгнали из института, но суда не было. Значит, не такое уж страшное оказалось дело. И, вероятно, достаточно было ректору вмешаться, Шимонич остался бы в институте. Почему же ректор не стал на защиту своего студента и лучшего друга сына? Чтобы все это выяснить, Глеб Пешенин обратился к своему другу, старому оперативнику Олегу Тимощуку, который знал абсолютно все, что произошло в области за последние 35 лет. Ты должен это дело помнить. И должен, и помню. Грязное дело было. Стыдно вспоминать. А что грязного? Помнишь, был такой генерал управления полевой? Ну? Захотел он в Минск на повышение пойти. Оперативник Олег Тимощук рассказал, историю с идеологической диверсией в пединституте придумал тогдашний руководитель областного КГБ. Метил на повышение. Нужно было громкое дело. Ректора пединститута предупредили, и он всячески помогал органам. Отправили мы тогда в Могилев группу оперативников. Ага, чтобы пацанов в общаге с порнухой взять. Гуляли тогда по общежитию несколько номеров Хаслера. Ну, откуда они взялись? Наверное, из Польши привезли. Тогда у них с этим делом посвободнее было. А нашим это в диковинку. Глазели. Журнал «Хаслер» начал выходить в 1974 году. Уже через год свое согласие на публикацию в нем пикантных снимков дала одна из самых известных женщин 20 века Джеки Анасис, вдова президента Джона Кеннеди, которая после гибели мужа вышла замуж за скандального греческого миллиардера Аристотеля Анасиса. Тираж быстро взлетел до 3 миллионов экземпляров. Бессменный издатель журнала Ларри Флинт смело сочетает в издании откровенные фото с серьезными статьями по экономике, внешней политике и социальным вопросам. Несмотря на то, что тиражи Хаслера из года в год уменьшаются, он продолжает удерживать треть американского рынка печатной порнопродукции. Тем не менее, чтение этого издания считается делом малопочтенным, в отличие от чтения всемирно известного «Плейбоя», в фотосессиях которого и сегодня участвуют звезды первой величины. Оказались эти журналы в результате в комнате, где жил Шимонич. Так трех пацанов там и взяли. Студентов задержали, но громкое дело состряпать не успели. Из республиканского ЦК партии поступило указание прекратить все следственные действия. Что не так пошло? По носу генералу по-любому дали. На пенсию отправили. Сказали, что не сороковые сейчас годы. Сам Машеров кулаком по столу стукнул. Жалко этих пацанов. Поломали им жизнь, конечно. Вспоминать не хочется. Вот я сейчас и ищу одного из этих с поломанной жизнью. Ну, добро. Спасибо тебе. Да. Да. Счастливо. Следователь Пишенин должен был узнать у подруги погибшей Марии Малишевской, какими были отношения Светланы и Сергея и появлялся ли он после отчисления. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Мария Малишевская болела. Следователь Пишенин навестил девушку в комнате, в которой она теперь жила сама. Мария, у меня к вам есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, какие отношения были у Светланы с Сергеем? Да так, дружили, но ничего больше. И потом его исключают из комсомола и института. И никто не заступился. Нет, ну а что мы могли сделать? Мы же первокурсники. Вот Игоря папа мог сделать, но ничего не сделал. И что тогда говорили об этом институте? Ну... Говорили, что Игорь, получается, он забыл про старую школьную дружбу. Мария рассказала, что Светлана сильно переживала эту историю. Сергей потом уехал в Мурманск. У него там тетка была. А потом и родители его уехали. Говорили, что они завербовались на север. А недавно Светлана вроде бы получила письмо от Сергея. Он служит во флоте. Другими подробностями письма подруга не делилась. И где это письмо? Сейчас, минутку. Нет письма. А вы это письмо видели? Она его вам показывала? Ну, обмолвилась, но что в этом письме было, я даже не знаю. Может, она сожгла его? Она же вообще писем не хранила. Понятно. Хорошо, спасибо. Выздоравливайте. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Следователь хотел поговорить с ректором Васюновичем. Визит к Петру Васяновичу был безрезультатным. Ректор находился на грани истерики из-за пропажи сына и слышать не хотел о каком-то Сергее Шимоничем. Следствие зашло в тупик. Без показаний Игоря Васяновича нельзя было ответить ни на один вопрос. Объявление его в розыск не принесло результата. И тут следователю Пишенину позвонил из Могилева оперативник Владимир Холомендик. Он сообщил, что по полученным ориентировкам опознали золотые вещи, убитые Светланы Сосновской. Их продавал на местном рынке гражданин Гашкадири. Да, войдите. Добрый день. Приветствую. Это я вам звонил. Пишенин Глеб Иванович. Очень приятно. Холомендик Владимир Данилович. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что, рассказывайте, что у вас? Вы знаете, удивил нас же Шкадери. Обычно парень по мелочам работал, а тут золото. Парень в районе хорошо известен. Ну, по мелочи. Мог в сарай кому-то залезть, бельишко с веревок снять. Ну так, чтобы цацки такие... Понятно. Поговорить с ним можно? Да, конечно. Конвой, приведите задержанного. Сейчас будет. Ну, рассказывай, красавец, откуда у тебя это добро? Задержанный Дмитрий Гашкадеря уверял, что золотые вещи нашел в кармане куртки, которая валялась на берегу Днепра. Угу. И в Витебск ты никогда не ездил? Да на кой черт мне твой Витебск? У меня денек-то нема. А то ты никогда зайцем не ездил. Ты хочешь сказать, что все это добро лежало в куртке, в кармане? Все скопом, да? Ну да. Ну, допустим, я тебе поверил. Допустим, говорю, это еще не значит, что поверил. Место показать сможешь? Да запросто могу, конечно. Там еще свитер порватый, рубашка валялись. Ну, куртку-то я взял, она на меня. Ну что, поедем посмотрим? Аль, это Халаменди. Дай машину на часу. Конвой? Конвой не нужен, сами справимся. Ну что, красавец, поехали? Вперед! А где-то тут аж было. А? Сейчас найдем. Да ты будешь еще нас за нос водить. Да я не обманываю. Короче, вот туда дальше трохи еще. Трохи пройдем. Стоп. Вот здесь вроде было. Опа, шмоточки. А? Не обманывал. Смотри, я правду говорил. Ну, что вы? Во оно. Задержанный Дмитрий Гашкадеря довольно быстро отыскал место, где нашел вещи. Интересно порезано, на полосы. Чтобы человека связать? Может быть. Ну, смотри дальше. Товарищ майор, сюда! Ой-ё. Ну что, похоже, он ваш клиент. Он самый. Интересно, сколько же дней он здесь лежит? Не повезло парню. Игорь Васинович был мертв. Экспертиза установила, смерть наступила от переохлаждения. До этого Васиновича жестоко избили. По всему телу гематомы, ушибы внутренних органов. Уже после смерти труп погрызли собаки. Глеб Фишенин понимал, убийца люто ненавидел свою жертву. Но за что? Понятно, что гибель Светланы и Игоря связаны между собой. Но как? Их убил один и тот же человек, или же фактическая казнь Игоря – это месть за смерть Светланы? А может быть, убийца Игоря был свидетелем или даже соучастником убийства Светланы? Следователь направился во вторую клиническую больницу, куда с инфарктом слег отец Игоря. Однако разговор не состоялся. При весьма загадочных обстоятельствах Васинович-старший скончался. Значит, здесь закончишь и протокол мне на стол. Девушка, пройдемте пообщаемся. В съемной комнате обнаружена мертвая студентка пединститута Светлана Сосновская. Следствие подозревает в убийстве ее парня, Игоря Васиновича. Но через несколько дней в лесу находят изуродованный труп парня. В ходе следствия выяснилось, что на первом курсе Светлана встречалась с лучшим другом Игоря. Но тогда с Сергеем Шимоничем произошла неприятная история. Его исключили из комсомола, выгнали из института. Пролить свет на то давнее дело мог отец убитого Игоря, но ректор пединститута умер в больнице при невыясненных обстоятельствах. Где-то около 10 вечера В отделение зашел высокий военный в черной форме. Он показал мне красную книжечку и приказал проводить в палату к больному Васиновичу. Фамилию и имя запомнили? Он ее не открывал. Почему вы не потребовали? Испугалась. Здравствуйте. Больной Васинович где находится? Здравствуйте. 11-я палата. Проведите. Пойдемте. Ну, провели. Ладно. Почему сразу не позвонили? Ну, понимаете, там у больного такое состояние было. Ну, я и стала слушать. Оставь нас на пару минут. Здрасте, дядя Петя. Это я, Сережа. Ты? Первый класс, помните? Вы нас с Игорем фотографировали. На память. Игорек, сыночка. А где Игорь? Сейчас, дядя Петя. Сейчас я вам все расскажу. В отпуске я, дядя Петя. Из Афгана. За время войны в Афганистане всего 108 моряков участвовали в военных действиях. Сергей был в их числе. Вернулся я. Свету встретил. Она беременна. От выродка вашего. Я не знал об этом. Не знал. Света говорила. И Игорь сказал, что вы хотели от ребенка избавиться. Не знал. Получается, Игорь Свете врал. Ну, если вы не знали. Я не знал. Значит, сам не хотел. А потом я встретил их. И знаете, что ваш сын мне сказал? О! Хорошо. Значит, пожалуйста. Серега, ты? Я. Что, гад, не ждал? Сережа, я прошу тебя, не надо. Свет, все хорошо. Я прошу тебя. Нужно просто пацану сказать пару слов. Привет! Сережа, не надо! Это ты мне тогда с дядей Петей с порнухой сдали. Помнишь? А я помню. И ты об этом будешь помнить. Сережа! Теперь Свете хочешь жизнь сломать? Учти, второго раза не будет. Я не дам. Не лезь не в свое дело. Пошли отсюда. Я предупредил. Потом, дядя Петя, вечером, я увидел, как Игорь от Света убегал. По-тихому. Ваш сын ее убил. И тогда мне все стало ясно. Теперь, Петь, вы что, слушайте. Слушайте до конца. Шансы будет, я ему оставил, как вы мне когда-то. Сестра! Тебя человек доходит. Рассказ медсестры Светланы Паршук давал следователю Пешенину все основания считать, что убийцей Игоря Васиновича был его друг детства Сергей Шимонич. Вероятно, он давно вынашивал план мести, и разговор с ректором был частью этого плана. Смерть избавила Петра Васиновича от страшных подробностей. Сергея Шимонича не смогли задержать ни в Витебске, ни в Минске. Пассажир Шимонич улетел рейсом Минск-Ташкент с пересадкой в Москве, где исчез. Достоверно известно, военным бортом из Ташкента Шимонич улетел в Афганистан. Следователь Глеб Пешенин выполнил свою работу. Ему оставалось только подготовить дело для передачи в военную прокуратуру. Согласно архивным данным, подразделения военно-морского флота не входили в состав ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. Но больше сотни моряков были на этой войне, сопровождая грузы и участвуя в военных операциях. На территории Афганистана их переодевали в общевойсковую форму. Отличить моряка от солдата-пехотинца было невозможно. Разрешали оставить лишь тельняшку с черными полосками. Ее моряки носили с особой гордостью и шиком. Военные прокуроры Олег Покровский и Вениамин Бронников готовили к закрытию за сроком давности уголовные дела советских военнослужащих из ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. Для объяснения материалов дела по обвинению старшины Шимонича Сергея Васильевича в умышленном убийстве был вызван бывший военный дознаватель, подполковник юстиции Игорь Морозов. Слушаю вас. Вас бы хотели послушать. Дело готовим к закрытию. В 1981 году вы занимались делом Сергея Шимонича. Старшина Шимонич исчерпывающим образом ответил на вопросы следствия, что отражено в протоколе допроса. Из материалов дела видно, что вы находились в квартире потерпевшей Сосновской сразу же после ее убийства. Ваши дальнейшие действия? Пошел того гада искать. Говори, тварь! Жми давай! Сергей рассказал, что нашел Игоря на вокзале. Тот собирался уехать в Могилев. Заставил пойти на берег Днепра, знал там безлюдное место. Там Игорь и признался, как убил Светлану. Свет, ну давай успокоимся, поговорим. Закончим учебу, встанем на ноги, найдем работу. Тогда подумаем. Не хочет твоя семейка ребенка, и не надо. Сама воспитаю. Мать-одиночка? Это смешно. Ну и скотина же ты. Для тебя главная одиночка, а для меня главная мать. Я сейчас расплачусь. Не нужно. Пошел вон. Об аспирантуре, куда тебя папаша почти пристроил, можешь забыть. А замуж я за Пашку выйду. И ребеночка он полюбит. Игорь пытался убедить Светлану избавиться от ребенка. Не время. Светлана вообще становилась лишней в его жизни. Слишком простая девушка, простая семья. Не такие родственники ему нужны. Но она пообещала Игорю, что просто так его отношения с ней не закончатся. Если он так дорожит карьерой, то она ему ее сломает полностью. Игорь знал, что девушки закрывают дверь только на ночь. Во дворе нашел обрезок трубы и обрывок мешка. Обмотал им трубу, это и было орудие убийства, которое он выбросил уже возле вокзала. Убив Светлану, Игорь забрал ее золотые вещи и устроил в квартире кавардак, имитировал ограбление. Сергей убивать Игоря не стал. Привязал к дереву и заткнул рот кляпом. Там и оставил. Чисто по-человечески я вас понимаю. Но только зачем же было убивать? Притом так жестоко. Ведь он же и так во всем вам признался. Да, он действительно во всем-всем признался. Но это он меня тогда подставил. Дядя Петя его мог отмазать как-то. Но Света мертва. А он что теперь, жить может? Прощенки подпиши. Да на кой читать-то? Все правда. Вы подозреваетесь в убийстве. Сдайте оружие и следуйте за мной. Шутишь? Сейчас караван отправляется. Мое место там. Я вынужден обратиться к командиру полка. Если комполка скажет, значит сдам, конечно. Военный дознаватель Игорь Морозов отправился к командиру полка подполковнику Байкову. В это время Сергей Шимонич запрыгнул на борт БТРа и ушел на боевое задание. Вам надлежало применить силу и задержать старшину Шимонича. Несомненно. Обратите, будьте добры, внимание на рапорт на имя командира полка. Но вы же понимаете, что... Будьте добры, предъявите мне статьи и положение, которое я нарушил. Вы не хуже нас знаете, что вы ничего не нарушили. Так в чем же тогда сыр-бор, господа прокуроры? Человек попал в плен. Может быть, он специально сдался. В любом случае, он ушел на ту сторону. А преступление осталось безнаказанным. Ни одно преступление не остается безнаказанным, господа. Дело Сергея Шимонича нужно было закрывать за истечением срока давности. В 1996 году гражданин Канады Серж Шимон прибыл в Минск в составе делегации, которая подписывала соглашение об учреждении белорусско-канадского предприятия по производству строительных материалов. После окончания официальных мероприятий канадский бизнесмен изъявил желание отправиться в город Новополоцк. За ним следовал автомобиль с охраной. Но на кладбище Шимон был один, запретив охранникам его сопровождать.